Я много раз имела дело с Флавием, Венией и Октавией, и, казалось бы, должна, не моргнув глазом, выдержать очередную встречу. Кто же знал, что она будет стоить мне стольких волнений? В какой-то момент каждый из этой троицы раздражается рыданиями. У Октавии глаза вообще поминутно на мокром месте. Похоже, троица и впрямь ко мне привязалась, жалеет о моем возвращении на арену. Учитывая, что со мной навсегда пропадет и пропуск на крупные светские вечеринки, в особенности на нашу с Питом свадьбу. Горе выглядит вполне искренним. К тому же этим людям ни разу не приходило в голову быть сильными ради кого-то. Так что мне же самой приходится их утешать. Если вспомнить, кого именно среди нас ожидает смерть, это несколько раздражает. Вспоминается фраза Пита о том проводнике, огорчившемся из-за победителей, которым вновь придется сражаться. Якобы не весь Капитолий в восторге от этого. Я до сих пор полагаю, что слезы публики быстро высохнут с первым ударом гонга, и все-таки для меня настоящее откровение — убедиться, что капитолийцы хоть что-то к нам чувствуют. Ведь они каждый год с удовольствием наблюдают, как умирают дети. Но, может быть, победители прошлых лет — это другое дело? Зрители слишком много знают о них, чтобы с легкостью позабыть, что они такие же люди. Кому по душе, когда убивают его хороших знакомых? В каком-то смысле наступающий сезон значит для столицы примерно то же самое, что и для дистриктов. Слезы Флавия, Вени и Октавии как нарочно напоминают о тех слезах, что сейчас проливаются дома. К тому времени, как появляется Цинна, я уже взвинчена и расстроена беспрестанными утешениями. Замерев посередине комнаты в тонком халатике, чувствую жжение по всей коже и даже в сердце. Я знаю, что больше не выдержу ни единого жалостливого взгляда. И едва лишь дверь открывается, громко кричу: «Только попробуй всхлипнуть! Прикончу на месте!» «Сырое выдалось утро?» — улыбается Цинна. «Меня можно отжимать над тазом», — отвечаю я. Он обнимает меня, ведет на обед, а по пути приговаривает: «Не волнуйся. Твой покорный слуга привык изливать свои чувства в работе, так что если кому и сделает больно, то себе одному». «Еще раз мне этого не вынести», — предупреждаю я. «Знаю, мы с ними потолкуем», — обещает Цинна. После обеда мне становится лучше. Настроение поднимает и запеченный фазан в сияющей россыпи, похожих на драгоценные камни мармеладок, и миниатюрные копии настоящих овощей в растопленном масле, и картофельное пюре с петрушкой. На сладкое подают дольки фруктов, которые нужно макать в жидкий шоколад. Цинна заказывает вторую общую миску, потому что я бесцеремонно принимаюсь черпать вкуснятину ложкой. «Между прочим, что ты наденешь на нас, на открытие? Каски с лампами или живое пламя?» — интересуюсь я, дочисто облизав и вторую миску. Дело в том, что во время выезда на колесницах наши с Питом наряды должны как-то напоминать об угледобыче, распространенной в 12-м дистрикте. «Что-нибудь в этом роде», — загадочно отвечает Цинна. Пора облачаться в костюмы. Стилист отсылает прочь заявившихся было участников команды подготовки, объяснив, что они и так с утра постарались больше некуда. Троица с благодарностью удаляется, оставляя меня в руках Цинны. Первым делом он заплетает мне волосы маминым способом, а потом принимается за макияж. В прошлом году краски было совсем немного, чтобы зрители узнавали меня потом на арене. Но сейчас лицо почти скрыто под слоем трагических бликов и черных теней. Высоко изогнутые брови, острые скулы, темно-фиолетовые губы, глаза точно угли. На голову Цинна водружает полукорону, доставшуюся мне как победительнице, только не золотую, а из тяжелого черного металла. Наряд поначалу кажется очень простым — черный костюм, обтягивающий тело от шеи до самых пяток. Потом стилист убавляет в комнате свет и, устроив сумерки, нажимает особую потайную кнопочку на моем запястье. Завороженно опускаю глаза. Одежда медленно оживает. Легкое золотистое свечение мягко разгорается, превращаясь в оранжево-алый цвет. Кажется, я целиком покрыта пылающими... Нет, я сама пылающий уголь, только что вынутый из печи. Цвета поднимаются и опадают, движутся и перемешиваются, в точности, как на угольях. «Как же тебе удалось?» — восхищаюсь я. «Мы с порцией долго смотрели в огонь», — отвечает Цинна. «Ну-ка, взгляни на себя». Он разворачивает меня к зеркалу. Оттуда смотрит не девушка, даже не женщина, а какое-то сверхъестественное создание, способное жить в самом жерле вулкана, сгубившего стольких людей во время квартальной бойни Хемича. Черная полукорона, пылающая теперь точно ее до красна раскалили, бросает чудные блики на разукрашенное лицо. Китнис, огненная девчушка, выросла из язычков огня и платьиц, отделанных самоцветами. Сегодня она опаснее пламени. «По-моему, это то, что надо для встречи с другими игроками», — говорю я. «Да, думаю, кончилось время розовых помад и ленточек за спиной», — кивает стилист и касается кнопочки на запястье. «Не будем напрасно тратить заряд. В этот раз никому не маши и не улыбайся. Смотри прямо перед собой, словно публика ничего не значит. Ну, это проще простого», — вырывается у меня. Цинна уходит по своим делам, а я решаю отправиться прямиком на нижний этаж комплекса, где ожидают своего выезда колесницы и трибуты. Хочу найти Хемича или Пита, но их еще нет. В отличие от прошлого года, когда каждый торчал у своей повозки, будто приклеенный, сегодня как менторы-победители, так и игроки стоят небольшими группами, переговариваются. Конечно, ведь они хорошо знакомы друг с другом, только не со мной. И вообще, я не такой человек, чтобы жать всем руки и представляться. Поглаживаю одного из коней и стараюсь держаться в тени. Может быть, не заметят, но ничего не выходит. Поворачиваю голову на громкий хруст гальки, и в нескольких дюймах от моего лица вспыхивают знаменитые бирюзовые глаза. «Привет, Китнис», — произносит Финник Одейр, словно мы знакомы всю жизнь, а не видим друг друга впервые. «Привет, Финник», — в тон ему отзываюсь я, хотя чувствую себя неуютно. Парень встал слишком близко и как-то чересчур открыт. «Хочешь сахару?» — он протягивает полную горсть белоснежных кубиков. «Это для лошадей, но кому какая разница? Кони годами лопают сладкое, а вот мы с тобой. Если уж сахар сам дается в руки, хватай». Финник Одейр — живая легенда Панема. Пережив 65-й сезон «Голодных игр» в 14-летнем возрасте, он так и остался самым юным из победителей. В дистрикте номер 4 его растили как профи, поэтому шанс на удачу изначально был высок. Но ни один тренер не может похвастаться тем, что наделил юношу невиданной красотой. В то время как остальным игрокам приходилось чуть не вымаливать горстку зерна или спички в подарок, высокий, отлично сложенный Финик с его золотистой кожей, бронзовой шевелюрой и потрясающими глазами не знал нужды ни в пище, ни в сильных лекарствах и ни в оружии. Спустя примерно неделю соперники запоздало сообразили, нужно было убить его первым. Парень и так превосходно орудовал копьями и ножами, добытыми у рога изобилия, но когда к нему на серебряном парашюте опустился трезубец, самый дорогостоящий подарок на моей памяти, это решило исход игры. Главное занятие жителей 4-го дистрикта — рыболовство. Финник с раннего детства плавал на лодке. Он тут же сплел сеть из виноградной лозы, переловил ею всех противников и по одному заколол трезубцем. Еще пара дней, и корона была у него. Капиталицы слюной исходят по этому мальчику. Благодаря юному возрасту, поначалу его на год или два оставили в покое, но уже с 16 лет Финник присутствует на каждых играх, и толпы поклонников таскаются за ним по пятам. Правда, никто не пользуется его благосклонностью долгое время. В течение своего ежегодного визита он успевает 4-5 раз поменять окружение. Неважно, стар человек или юн, миловиден или уродлив, богат или беден, Финник проводит с ним какое-то время, принимает экстравагантные подарки, но никогда не задерживается и не возвращается. Весьма вероятно, это один из самых потрясающих и желанных людей на планете, хотя, честно сказать, меня он совершенно не привлекает. То ли слишком красив, то ли слишком доступен, а может быть, его чересчур легко потерять? «Нет, спасибо, сахару не хочется. А вот примерить когда-нибудь твой костюмчик я бы не отказалась». На Финнике золотая цепь, умышленно завязанная узлом возле паха, так что парень, не сказать, чтобы вышел на люди голым, но весь открыт перед публикой. Видимо, стилисты решили, чем больше плоти увидит зритель, тем выгоднее. «А ты меня просто пугаешь в этом новом обличье. Что стало с милыми девичьими платьями?» спрашивает он и проводит языком по губам. Представляю, как это сводит с ума других людей. Однако перед моими глазами тут же встает старый Крей, пускающий слюни при виде нищих голодных девушек. Я из них выросла. Финник тянется к моему воротнику и потирает материю между пальцами. Не повезло тебе с этой квартальной бойней. Могла бы пожить в Капитолии припеваючи. Украшения, деньги, все, что душа попросит. Украшения терпеть не могу, а денег и так девать некуда. Кстати, на что ты потратил свои? Ну, такие банальные мелочи меня давно уже не занимают, — отмахивается он. Чем же люди расплачиваются за счастье лицезреть тебя рядом с собой, — осведомляюсь я. Тайнами, — отвечает Финик в полголоса и наклоняет голову, едва не коснувшись губами моего уха. А что скажешь ты, огненная Китнис? Есть у тебя секреты, достойные моего внимания? Это глупо, но я почему-то краснею. Пытаюсь вернуть себе самообладание и шепчу. Нет, я открытая книга. Кажется, люди узнают мои секреты раньше меня самой. Юноша улыбается. Увы, сдается мне, так оно и есть. И быстро отводит глаза. Пит идет. Жаль, что из-за игры сорвалась ваша свадьба. Представляю, как ужасно ты себя чувствуешь. Забросив еще один кубик сахара в рот, Финник беззаботной походочкой удаляется. «Что ему понадобилось?» — интересуется Пит, одетый и разукрашенный, мне подстать. Я тянусь губами к его лицу, томно приопускаю ресницы и самым что ни на есть обольстительным тоном мурлычу. Он предложил мне сахара и хотел выведать все мои тайны. «Да ладно тебе!» — смеется напарник. «Нет, правда. Потом расскажу подробнее, а то сейчас у меня по коже мурашки бегают». «Как, по-твоему, — вдруг произносит Пит, оглядываясь по сторонам, — если бы только один из нас победил, сегодня он был бы здесь участником этого жуткого маскарада?» «Разумеется, особенно ты, — вырывается у меня». «Почему особенно? — улыбается он. — Потому что у тебя слабость к красивым вещам, а у меня ее нет, — снисходительно поясняю я. Капитолий сумел бы тебя заморочить, а там и купить навсегда». «Чувство прекрасного?» «Это еще не слабость», — возражает Пит. «Разве что в случае моего к тебе отношения». Слышится музыка. Широкие створки двери распахиваются, и первая колесница выезжает под рев толпы. «Готово?» — Пит подает мне руку, чтобы помочь взойти на повозку. Я поднимаюсь и втягиваю его за собой. «Постой-ка!» — поправляю ему корону. «Видел свой костюм включенным? Мы снова всех поразим». «Это точно!» Но порция говорит, нам нужно быть выше этого. Не махать руками, ничего такого не делать, — предупреждает он. Между прочим, где наши стилисты? Не знаю, — отзываюсь я, окидывая взглядом процессию. Может, лучше поедем вперед и включимся? Мы так и поступаем. В ту же минуту зрители поднимают шум, начинают показывать пальцами, и я понимаю, мы снова станем легендой открытия. Двери все ближе. Вытянув голову, оглядываюсь вокруг. Однако не замечаю ни цены, ни порции, а ведь в прошлом году они были рядом с нами до самого выезда. «За руки нужно держаться?» — спохватываюсь я. «Думаю, это решили оставить на наше усмотрение», — отзывается Пит. Я смотрю в эти голубые глаза, которые, сколько краски ни наложи, не станут смертельно опасными, и вспоминаю, как еще год назад собиралась убить его. Думала, Пит мечтает о том же. И вот как все изменилось. Теперь я сделаю все, чтобы он остался в живых, даже ценой моей собственной жизни. А все же внутри нет-нет, и раздастся трусливый голосок. Хорошо, что рядом он, а не Хеймич. Наши руки сами собой сплетаются. Какие могут быть споры? Конечно же, мы пройдем через это вместе. Мы — единое целое. Колесница врывается в предвечерние сумерки, и в тот же миг гул толпы перерастает в восторженный визг. Но ни один из нас даже ухом не поведет. Я напряженно смотрю куда-то вдаль, делая вид, будто нет ни публики, ни трибун, ни всеобщего сумасшествия. Разве что иногда бросаю взгляд на гигантские экраны вдоль трассы. Мы не просто красивы, мы воплощение темной силы. Даже больше того, несчастные влюбленные из дистрикта номер 12, так много страдавшие и так мало радости получившие в награду. Мы не ластимся к зрителям, не дарим улыбок, нам наплевать на воздушные поцелуи. Победители, которые не умеют прощать. И мне это нравится. Наконец-то можно не притворяться. Поворачивая на большой городской круг, я замечаю, что кое-кто пытался украсть идею наших стилистов. Оснащенные лампочками костюмы трибутов из третьего дистрикта, выпускающего электротехнику, хотя бы имеют какой-то смысл. Но для чего скотоводы десятого, нарядившиеся коровами, нацепили пылающие пояса? Неужели, чтобы поджариться? Жалкое зрелище. А вот мы с Питом настолько великолепны в переливчатых углях, что даже трибуты глазеют на нас. Особенно парочка из шестого, известные своим пристрастием к морфлингу. Оба — ходячие скелеты, обтянутые морщинистой желтой кожей. Огромные глаза не отрываются от нас, даже когда президент поднимается на балкон, чтобы всех поприветствовать на открытии нового сезона. Звучит мелодия гимна. Мы едем последний круг и... Возможно, мне это мерещится? Или Сноу тоже не сводит взгляда с меня? Дождавшись, когда за нами закроются двери тренировочного центра, мы с Питом позволяем себе расслабиться. Цинные порции поздравляют с удачным началом. Появляется Хемич. Правда, сперва он подходит к трибутам 11-го дистрикта, говорит с ними, кивает в нашу сторону и, наконец, подводит к нам поздороваться. Рубаку я помню. Много лет подряд видела на экране, как он опрокидывает бутылку-другую в компании Хемича. Кожа темная, рост около 6 футов, одна рука заканчивается культей. Ладонь утрачена в схватке во время игры 30 лет назад. Я уверена, победителю предлагали сделать протез, точно так же, как Питу, когда пришлось ампутировать часть ноги, но он отказался. Его напарница, Сидор, судя по цвету оливковой кожи и черным прямым волосам с серебристой искрой, похожа на обитательницу шлака, разница только в золотисто-карих глазах. Несмотря на свои 60 лет, она выглядит очень крепкой. И, судя по виду, за эти годы не пристрастилась ни к алкоголю, ни к морфлингу, ни к иным искусственным способам бегства от действительности. Прежде чем кто-то из нас успевает сказать хоть слово, Сидор ласково обнимает меня. Знаю, это в память Руты и Цепа, и я невольно шепчу. «Как семьи?» «Живы», — приглушенно бросает она и лишь потом разнимает объятия. Рубака обхватывает меня здоровой ручищей и смачно целует прямо в губы. Изумленно шарахаюсь в сторону и слышу довольный гогот Хемича. В это время являются служители Капитолия и велят нам пройти к лифтам. Пожалуй, их раздражает панибратство среди участников, которым кажется наплевать на голодные игры. Мы с Питом шагаем рука об руку, и тут кто-то нас догоняет. Девушка сбрасывает венок из веток с листьями, не заботясь о том, куда он упал. Джоанна Мейсон, дистрикт 7, бумага и древесина. Отсюда и ветки. Она победила за счет того, что долго и убедительно разыгрывала из себя беспомощную тихоню, на которую не стоило обращать внимания, а потом оказалась изощренной убийцей. Растрепав остроконечные локоны, она закатывает широко посаженные глаза. «Ужасный костюм, да? Мой стилист — самый круглый дурень в Капитолии. Наши трибуты уже лет 30 носят наряды лесных деревьев. Вот бы поработать с Цинной. У вас просто потрясающий вид». Девчачьи разговоры никогда мне не удавались. Платье, волосы, макияж. Приходится врать. Да, он помогал мне разработать свою линию одежды. Ты бы видела, что Цинна делает с бархатом. Бархат — единственный материал, вовремя пришедший мне на ум. Видела во время вашего тура. Это чудо без лямок в дистрикте №2? Темно-синее с бриллиантами? Такая прелесть, что я готова была протянуть руку через экран и сорвать его прямо с твоей спины. Ага, проносится у меня в голове. Желательно вместе с кожей. Дожидаясь лифта, она расстегивает остальную часть костюма, роняет на пол и с отвращением на лице отправляет пинком подальше. Кроме тапочек травяного зеленого цвета, на ней теперь ни единой нитки. Фу, так-то лучше. Мы заходим в одну и ту же кабину, и всю дорогу до 8-го этажа Джоанна болтает с Питом о живописи. Угольные переливы его костюма бросают блики на обнаженную грудь. Когда соседка нас покидает, я отвожу глаза, но прекрасно знаю, что Пит ухмыляется. Следом выходят Рубака и Сидор, и мы остаемся наедине. Я вырываю руку, а он ни с того ни с сего заливается хохотом. «В чем дело?» — бросаю я, когда мы выходим из лифта. «В тебе, Китнис? Разве не видишь?» — давится смехом Пит. «Чего не вижу? Почему они все так себя ведут?» Финик с его сахарком, Рубака с поцелуями, а теперь эта девушка начала раздеваться. Он пытается сделать серьезный вид, но все бесполезно. Они же играют с тобой, потому что ты... Понимаешь? Нет, не понимаю. В самом деле, о чем он? Например, не могла смотреть на мое обнаженное тело, даже когда я был при смерти. Ты такая чистая, — наконец выдавливает из себя Пит. Неправда вырывается у меня. Да я целый год, когда видела камеры, чуть не срывала с тебя одежду. Да, но, понимаешь, для Капитолия ты слишком чистая. По мне так все идеально. Он явно пытается меня успокоить. Они тебя просто дразнят. Нет, насмехаются. И ты с ними заодно. Ни в коем случае. Пит отрицательно качает головой, кусая губы, чтобы снова не прыснуть. Я начинаю всерьез сомневаться в своем решении сохранить ему жизнь, когда рядом с нами открывается еще один лифт. Хемич и Эфи, чем-то ужасно довольные, присоединяются к нам, и вдруг лицо ментора каменеет. Что я опять натворила, чуть не срывается у меня с губ. Но Хемич пристально смотрит мимо на вход в столовую. Проследив за его взглядом и поморгав от удивления, Эфи жизнерадостно щебечет. «Кажется, в этот раз вам подобрали сочетающийся комплект». Развернувшись, я вижу рыжеволосую безгласую девушку, с которой уже знакома по прошлым голодным играм. Как это мило — встретить подругу в подобном месте. Рядом стоит молодой человек, разумеется, тоже безгласый и тоже рыжеволосый. Ясно, почему Эфи назвала их сочетающимся комплектом. Внезапно меня словно током бьет, потому что и молодой человек мне отлично знаком. И не по капиталистским торжествам. Мы частенько беседовали в котле, посмеивались над варевом сальной Сей. Последний раз я видела его лежащим без сознания на площади, где истекал кровью Гейл. Имя нашего нового безгласого — Дарий.